Глава 20. Когда я оказываюсь перед сверкающими стеклянными дверями офисного центра, у меня пульс зашкаливает до такой степени, что в голове немного звенит. Это адреналин. Адреналин и счастье. Боже, я это сделала. Я сбежала от Глеба и от папы, который пытался меня достать через него. Пусть теперь оба обломятся. Я слабо смеюсь и отхожу в сторону, чтобы не показаться истеричкой. У меня еще есть 20 минут до собеседования. Настоящего собеседования. Так что надо посидеть и успокоиться. Усаживаюсь на лавочку. Ноги в туфлях неприятно ноют, пальцы сводят судорогой. Черт, как я успела всего за месяц отвыкнуть от каблуков. И ощущение плотного слоя косметики на лице уже не успокаивает, как раньше, а раздражает. Такое чувство, что хочется умыться. Что бы я ни говорила Глебу, но время, проведенное в его доме, что-то поменяло во мне. Я ведь даже на полном серьезе думала остаться там, с ним. Если не навсегда, то очень надолго. Дура я. Дура. Со всей силы сжимаю руки в кулаки. Ногти больно впиваются в кожу. Обычные ногти, мои собственные, не гель-лак. Надо будет сходить в маникюрный салон, как только появятся деньги. Интересно, есть ли шанс выбить аванс? HR из Lim Project выглядел очень заинтересованный во мне. Хватило одного онлайн-собеседования, чтобы мы обговорили мои требования к зарплате и круг обязанностей. Если сейчас я понравлюсь техническому директору и команде, то работа моя. Я им сказала, что смогу выйти хоть завтра, и что я согласна на сверхурочный график. Я вообще на все согласна. Боже, как же мне нужна эта работа. Очень. Вика, конечно, сказала, что я могу пока пожить у нее и что она готова одолжить мне денег, но я бы не стала злоупотреблять ее добротой. Очень неожиданной добротой, надо сказать. Я ведь ей тогда даже звонить не стала, думала, она меня сразу пошлет. Из всей нашей тусовки у нее одной не было за спиной обеспеченных родителей или мужика, только карьера модели и желание стать лучшей. Логично, что она не захотела бы мне помочь. Но недавно я нашла на почте ее письмо с вопросами о том, как я и где, с искренним беспокойством, и решила ответить. Тем более, что ситуация была реально безвыходной. Я подозревала, что Глеб меня так просто не отпустит. Пришлось придумать план. Левое здание с левой фирмой, в которую я якобы устраиваюсь, заранее подготовленный побег через второй выход, а потом две остановки на автобусе зайцем. Лицо я сделала максимально надменное, чтобы никто не подошел, и я на месте, без денег, вещей и телефона, но с планом. Телефон мне обещала дать Вика, денег тоже она даст взаймы на первое время, а вот с одеждой чуть сложнее. Глупо было бы надеяться, что Глеб позволит мне уйти с вещами. Он ведь все что угодно готов был пообещать, только бы я никуда не делась. Надо было видеть его взгляд. И, как говорил, просто соловьем разливался. У нас не просто секс. Давай ты будешь мне настоящей женой. Давай я тебя обеспечивать буду. Давай к родителям отвезу. Бла-бла-бла. Спасибо, я не такая дура. Глазам внезапно подступают слезы, и я начинаю сильно-сильно моргать, чтобы их остановить. Если тушь потечет, я буду похожа на страшилище. Черт! Ненавижу мужиков. Один бросил меня перед свадьбой и сбежал к моей младшей сестре, наплевав на все наши договоренности и на то, что я окажусь в глазах всего мира полной дурой. Второй женился на мне и изображал, что ему не все равно, говорил, что я ему нравлюсь любой, а потом хотел сдать меня папе ради своей выгоды. Кто из них хуже? Оба. Хотя нет. Хуже все-таки Глеб. В Яры я хотя бы не была Бросаю быстрый взгляд на часы. Собеседование уже через 15 минут. Еще 5 минут можно посидеть, а потом надо идти. Как раз буду на месте чуть заранее, строго по деловому этикету. Еще раз смотрю на свои часы, а потом ласково провожу пальцем по бриллиантам, выложенным вокруг циферблата. Картье. Подарок от родителей на 18-летие. Жаль будет с ними расставаться. Но выбора нет. Я заранее перебрала весь свой чемодан и все, что имело реальную ценность, надела на себя. Часы, серьги с сапфирами, пару цепочек из белого золота. Все это можно сдать в ломбард, и хотя бы какой-то запас денег на первое время у меня будет, чтобы не рассчитывать только на Вику. Сам чемодан тоже можно было бы продать, он дорогущий, но шанс на то, что Глеб отпустил бы меня с вещами, изначально был очень крошечный. Чёртов Глеб. Развестись и забыть его, как страшный сон. Хотя страшным он, конечно, не был. Скорее наоборот, слишком прекрасным и поэтому не настоящим. Я решительно встаю со скамейки и иду к дверям офисного здания. Уверенно улыбаюсь охране на посту, показываю паспорт. Он на фамилию Левинская, но они вроде на это не обращают внимания. И еду на 8-й этаж. Офис у Lim Project неплохой. Как минимум есть удобные кресла и кофемашина. «Елена, здравствуйте, вас уже ждут». «Уже? Я специально пришла пораньше». «Директор на месте, он готов с вами поговорить». «Конечно, я тоже готова». Расправляю плечи и уверенной походкой иду к дверям, на которые мне показала девочка. Нажимаю на ручку и заранее надеваю на лицо теплую, сдержанную улыбку. «Добрый день, меня зовут Елена Васнецова, я очень...» Слова застревают у меня в горле. Просто встают с жутким комком, который не дает дышать и говорить. Все тело сковывает оцепенением, и я, застыв, смотрю на людей, сидящих напротив меня за большим письменным столом. Их трое. Директор фирмы, HR и... мой папа. «Лёля». Папа суетливо встает из-за стола, подходит ко мне и обнимает. Вернее, пытается обнять, потому что я резко дергаюсь в сторону и ударяюсь плечом, кажется, об шкаф. Но боли не чувствую. «Ты что здесь делаешь?» Хриплю я. «Как ты меня нашел?» «А сама не понимаю». «Ничего не понимаю». «Когда Глеб успел вызвонить папу?» «И как он узнал, что я на самом деле поеду сюда на собеседование? Поставил мне маячок?» «Неважно, Лёля, это все неважно». Папа говорит непривычно мягким тоном, как с душевно больной. «Главное, что ты жива и здорова. И мы сейчас вместе поедем домой. Никуда я с тобой не поеду. Я сюда пришла устраиваться на работу!» Срываюсь я на крик. «Елена Юрьевна, произошло недоразумение». Торопливо встревает в разговор HR. «Мы не можем вас взять, ведь вы уже работаете у своего отца. Я официально там не устроена». Цежу я, глядя на папу. «Это формальности». Отмахивается он и поворачивается к столу, где все еще сидят директор с HR-ом. «Надеюсь, я достаточно компенсировал вам потраченное время». «Безусловно, Юрий Викторович». Сдержанно кивает директор. «Было приятно познакомиться, Елена Юрьевна. Буду рад нашему сотрудничеству в дальнейшем». «Хер тебе, а не сотрудничество!» «Внятно сообщаю я». «А на что он еще рассчитывает после такой подставы?» «Лёля!» Папины пальцы больно стискивают мое запястье. «Извинись. И не подумаю». Другой рукой я показываю им всем фак и выхожу из кабинета. Папа, конечно же, выходит следом. Он все еще держит меня. И это так глупо, что хочется истерично рассмеяться. «Пап, отпусти!» Устало прошу я. «Ты же не хочешь, чтобы я устроила тут концерт?» «А я могу!» «Буду кричать, визжать, отбиваться от тебя!» «Ты так не сделаешь!» «Сделаю!» «Лёля!» Папа тяжело вздыхает. «Я так и думал, что он на тебя плохо повлиял. Промыл тебе мозги, да? Но раз ты все-таки от него сбежала, значит, не потеряла умение думать самостоятельно. Включай голову, милая! Ни я, ни мама никогда не желали тебе ничего плохого!» «Конечно, не желали! Вы всего лишь выкинули меня на улицу». Горько усмехаюсь я. И тут вдруг до меня доходят сказанные папой слова. «Сбежала? То есть это не Глеб его отправил сюда?» «Но ведь я сама слышала разговор между ними, своими ушами. И Глеб сказал моему папе, что присматривает за мной». «Ничего не понимаю». «Это была воспитательная мера. Никто тебя не выгонял», — продолжает терпеливо говорить папа. «Ты сама устроила эту истерику и сама уехала на машине непонятно с кем, заставив нас серьезно поволноваться за твою жизнь и здоровье. Но теперь уже все позади. Теперь ты в безопасности. Теперь мы можем ехать домой». «Я никуда не поеду. Что непонятного? У меня есть куда пойти». «Надеюсь, ты не про свою подругу Викторию», — спокойно уточняет папа. «Потому что она тебя не ждет. Она знает, что сегодня ты возвращаешься домой. У меня перехватывает дыхание. Нет. Неверяще бормочу я, разом растеряв всю свою уверенность. Нет, ты... ты врёшь. Лёля, милая, зачем мне врать? Конечно, первым делом после твоего исчезновения я связался со всеми твоими подругами и убедил их дать мне знать, если ты им напишешь или позвонишь. Пообещал щедрое вознаграждение. И я рад, что Виктория так серьезно и ответственно отнеслась к моей просьбе. Очень умная девочка. Продажная шкура твоя, Виктория. Тихо говорю я. Но злости внутри нет. Ничего нет. Только пустота. Как будто я бежала, бежала, бежала, а оказалась на том же самом месте, откуда убегала. И все это было зря. «У тебя очень испортился лексикон», — поморщившись, замечает папа. «И умение контролировать себя. Повторяю, Лёля, тебе незачем у кого-то ютиться. У тебя есть свой дом. Никто тебя оттуда не выгонял. Мой дом там, где мой муж». Зло огрызаюсь я, хотя все еще не понимаю, какая связь существует между Глебом и отцом. Вы же сами так сказали. Типа, вали к нему, пусть он тебя теперь обеспечивает. Мы допустили огромную ошибку. Серьезно говорит папа, и, судя по всему, он сейчас не шутит. Мы с мамой в тот момент не знали, кем на самом деле является тот, за кого ты вышла замуж. Поверь, если бы я знал, милая, я бы тебя за порог не выпустил. И охрану приставил, чтобы он до тебя не добрался. «И кто же он на самом деле?» Фыркую я, уверенная, что мне сейчас преподнесут какую-нибудь страшную сказочку. «Маньяк? Убийца? Государственный преступник?» «Ты не знаешь», — утвердительно говорит папа. «Я так и думал, что он от тебя это скроет». «Так, я начинаю напрягаться. Папа, кто он?» «Твой якобы муж — Глеб Рейнгард», — спокойно говорит он. «Рейнгард. У меня в голове звенит. Рейнгард. Я слышала эту фамилию. Точно слышала. Это же тот олигарх, которого несколько лет назад посадили. Очень громкое было дело. Нет. Нет. Ты все перепутал, пап. Качаю я головой. Глеб, скорее всего, работает на этого Рейнгарда. Он говорил мне, что его хозяин был олигархом, потом отсидел, вышел и уехал в Америку. А Глеб по паспорту Васнецов. Я видела его документы. Он сменил фамилию после того, как вышел из тюрьмы. Я тебе не верю. Дай мне пару минут. Буднично просит папа. Очень по-деловому. Ну, хорошо. Растерянно соглашаюсь я. В нем чувствуется спокойствие и уверенность в собственной правоте. И это пугает. И я не хочу смотреть на экран телефона, который мне через некоторое время протягивает папа. Но смотрю. Дорогой костюм. Знакомая уверенная ухмылка. Темные строгие глаза. Только плечи не такие широкие. И бороды нет. Он без нее такой молодой и жутко высокомерный. Рядом красавица-жена, все как полагается. «Есть еще фотография, где его в наручниках забирают», — говорит папа. «Будешь смотреть?» «Это не настоящее все. Ты это придумал, чтобы я поверила?» С усилием говорю я, хотя в глубине души знаю, что это не так. «Ты можешь сама поискать информацию про него в интернете. Дома в твоем распоряжении и ноутбук, и телефон. Телефон мы, кстати, купили тебе новый. Сим-карту тоже восстановили». Папа не врет. А Глеб врал. «Рейнгард не хотел тебя отпускать», — со вздохом сообщает папа. «Я только недавно нашел способ на него выйти. Через его бывших друзей. К сожалению, данных о том, где именно он живет, нет ни у кого. И засечь невозможно. Постарался спрятаться, сукин сын. Я предлагал ему деньги, предлагал возможности, но он не захотел». Ему нравилось, что я мучаюсь и переживаю за тебя. Зачем ему, чтобы ты мучился? Все очень банально, милая. Месть. Я сыграл значительную роль в том, чтобы Рейнгард за все свои грешки сел в тюрьму, а не отделался условным сроком. Вот он и нашел способ расплатиться. Ударил по самому больному. Мир застывает вокруг меня, а потом осыпается в мелкую крошку. Это хорошее объяснение. В него укладывается все. Все. «Поехали домой, милая», — просит папа. И я медленно киваю.